Все прошло в строгом соответствии с планом. Выпивка перетекла в признание взаимной физической привлекательности, что привело к прогулке до Комфорт-Инн, где энергичное совокупление закончилось взаимным же удовлетворением. В жизни кремовые трусики, свое настоящее имя она кокетливо утаила, оказалось лишь чуть менее изобретательно, чем в переписке. Когда все сексуальные движения, позы и возможности были ими тщательно исследованы, они откатились друг от друга, липкие от пота и других телесных выделений, и прислушались к грохоту грузовиков, мчавшихся под окном. «Господи! Ну и шум!» — простонал он. «Надо же, как неудачно выбрал место! Мы здесь глаз не сомкнем!» «О-о-о!» — намек не пропал в туне. «Ничего страшного, я все равно не могу остаться на ночь!» «Как?» С обидой в голосе улыбка. «Я не рассчитывала на это. Ведь не было никакой гарантии, что в реальной жизни мы сойдемся так же быстро, как в сети, сам знаешь». Еще как знал. И теперь, когда он ехал домой, у него оставался только один вопрос. Что дальше? Они набросились друг на друга, как бобры на дерево, и целых 2 часа получали и доставляли наслаждение. При расставании обе стороны обещали списаться, но в прощальном объятии кремовых трусиков было что-то такое, что противоречило ее небрежным словам и подсказывало Пичли, что самым мудрым будет некоторое время держаться от нее подальше. И после долгой бесцельной поездки под дождем Пичли пришел именно к этому решению. Зевая, он свернул свою улицу. После столь активно проведенного вечера сон будет особенно сладок. Да, все-таки в смысле благотворного влияния на сон ничто не может сравниться с пылкими занятиями сексом с малознакомой зрелой женщиной. Он щурился, вглядываясь в лобовое стекло. Ровное постукивание дворников убаюкивало. Преодолев подъем и готовясь свернуть к дому, Пичли включил сигнал поворота не столько по необходимости, сколько по привычке, и начал прикидывать, сколько еще времени потребуется пламенной леди и вкусняшке на то, чтобы созреть до предложения реальной встречи, когда вдруг заметил рядом с последней моделью Vauxhall Calibre кучку мокрой одежды. Пичли вздохнул. Кажется, человечество доживает свои последние дни. Под прикрытием тонкой оболочки эпидермиса люди превращаются в свиней. Действительно, зачем тащить ненужное тряпье благотворительной организации, когда можно бросить его прямо на улице? Но до чего же противно? Он же почти миновал темную массу, когда в глаза ему бросился кусочек чего-то белого в самом ее низу. Он присмотрелся. Мокрый носок, изорванный шарф, скомканное женское белье. Что? И тут он понял. Его нога ударила по педали тормоза. До него вдруг дошло, что белая — это рука, запястье и часть предплечья, торчащие из черного рукава пальто. Наверное, обломок манекена убеждал себя Пичли, чтобы успокоить биение сердца. Кто-то, находящийся на первобытном уровне развития, решил пошутить. И вообще человек не может быть таким маленьким, к тому же нет ни ног, ни головы, только рука. Несмотря на собственные убедительные доводы, Пичли опустил окно и высунул голову под дождь. Всмотревшись в бесформенную груду, он увидел остальные части тела. Ноги были, и голова тоже. Просто он не увидел их сразу через залитое дождем окно, тем более что голова была наклонена к груди, будто в молитве, а ноги засунуты под калибру.